отец мой, с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новую прекрасную землею. Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши. А деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитяти и составляет для него особенное удовольствие. По крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтобы пить кумыс, предписанный ей Деобольдом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена. Вместо Параши мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, «княжну». Так всегда ее называли без всякой причины, вероятно, в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожаления. Но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну, и сначала была ею довольна. Но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой. Лукавая азиатская природа, льстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших, и маленьких, а за глаза говорила совсем другое. Моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать, и чуть было не поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мной услышанного, даже ни одной собственной моей мысли. Разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка под именем княжны прожила в нашем доме до глубокой старости. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтобы я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец повторили прежние средства еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей вечное владение Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил,

я остался один. Тут-то наработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери. Входят отец и мать, дяди, гости. Начинают хвалить меня за мою твердость. Признают себя виноватыми. Говорят, что хотели испытать меня. Одевают в новое платье. И ведут обедать.